Время позднее. Надо срезать, подумал я, и повернул налево, отчаянно пытаясь разглядеть дорогу через стену дождя в кромешной темноте. Я еще никогда не ездил в деревню этим путем, хотя он был гораздо короче привычного. Дело в том, что каждый раз, когда я уезжал от бабушки, она заклинала меня не сворачивать на короткую дорогу, а почему не объясняла. До сих пор я выполнял строгий наказ, но сейчас он был нарушен. Через 20 минут езды деревню все еще не было видно, хотя по моим расчетам я должен был приехать уже 10 минут назад. Не было ни домов, ни людей, только черная бездна впереди меня. Свет от фар прорезал темноту не более чем на несколько метров. Занервничав, я достал из сумки навигатор и посмотрел, где я. Оказалось, что до деревни еще 2 километра. С твердым намерением проверить по приезду спидометр на исправность, я поехал дальше. Но и спустя еще 10 минут картина в окне не менялась. Черная пелена за пеленой дождя и ничего кроме нее. Я опять достал навигатор, потому что уже подумал, что заблудился. Но когда я посмотрел на него, меня охватил ужас. Навигатор показывал, что я ни на метр не сдвинулся, и до деревни расстояние составляет все те же 2 километра. Я подумал, что этот гаджет просто сломался, но, повертев его в руках, понял, что он исправно работает, так как верно показывает направление. В душу начал закрадываться страх, когда я вспомнил предупреждение бабушки о том, что не нужно сворачивать на короткую дорогу, но я решил продолжать движение и во что бы это ни стало выбраться из этого странного места. Я ехал уже около часа. Навигатор упорно стоял на отметке 2,01 километра к месту назначения и не сдвигался ни на йоту. Становилось холодно. Дождь переходил в ливень. Вдруг я резко нажал на тормоза и ударился головой о руль. «Они с ума сошли!» — гневно закричал я и выскочил из машины. Однако, пройдя несколько шагов, я понял, что перед машиной никого нет. Хотя пару секунд назад я точно видел, как чуть не сбил группу людей, перебегающих дорогу. Постояв с минуту, я наконец понял, что у меня начинаются галлюцинации, и бегом кинулся в машину. Я продолжил ехать вперед, стараясь не смотреть в зеркала. По прошествии 1.5 часа после поворота у развилки, я начал понимать, что все это бесполезно. Точка на навигаторе продолжала стоять на месте. Никаких признаков деревни, огней из окон, фонарей, людей, домов, построек. За окном не было видно. Я упорно продолжал ехать в бездну темноты, понемногу теряя надежду выбраться отсюда. Бензина оставалось еще на 30 минут. Что будет, когда он закончится, я боялся даже представить. Я ехал, ехал, ехал, и внезапно в заднем зеркале я заметил какое-то движение. Присмотрелся внимательнее. Это были те люди, чуть не сбитые мною. Сначала я хотел остановиться и уже нажимал педаль тормоза, как вдруг похолодел. Как так? Автомобиль двигается со скоростью 40 км в час, а бегущие люди его догоняют. Присмотревшись, я увидел, что они вовсе не бегут, а парят над землей. Обезумевший от страха, я вдавил газ в пол, желая только одного – оторваться от преследователей. Глянул в зеркало, они уже почти настигли меня, еще пару метров, и дотронуться до автомобиля. А это не сулило ничего хорошего. 80 км в час, 90 км, 100. Я оглянулся, они исчезли. Фух, облегченно выдохнул я, оторвался. Затем меня ждала еще одна приятная новость. Точка на навигаторе наконец-то сдвинулась и теперь показывала 1,5 километра к месту назначения. Я посмотрел вперед. Вдали виднелась маленькая точка от нашего милого фонаря, расположенного возле ворот. Темнота как-то сразу стала не такой кромешной, и через пару минут я был у бабушки. Я до сих пор думаю, что произошло той ночью, что это было? Кто были эти существа, парящие над землей, и почему они хотели догнать меня? Ответ остался там, на короткой дороге.